твое умение располагать сердца. Займи ровесницу, чаем напои, в лото поиграй, анекдоты расскажи. Какие у тебя там развлечения? Тяни время, дядя Миша. Мы с Василисой скоро приедем». Я сбросил вызов, не дожидаясь ответа. Глава 17. Дебаты. Василиса уже не спала. Она была на балконе, сидела там в плетеном кресле, глядя на Черное море, и в ее руках была чашка с кофе. «Леший?» — спросила она, не оборачиваясь, когда я вышел на балкон. «Леший», — подтвердил я. «У нас в колдухе не намечается встреча на высшем уровне. Едвига нашему старожилу нанесла неофициальный и дружественный визит на высочайшем уровне. Если они в процессе не поубивают друг друга, то, возможно, он сможет показать ей местные достопримечательности. Заодно проведут время в поисках подходящего жилища взамен снесенного застройщиком дома». «Нужно возвращаться?» — прямо спросила Василиса. «Да, если ты не против». «Всегда немного жаль покидать море», — ответила она. «Но что поделаешь, такова жизнь». В отеле нас достойно покормили и даже тепло проводили. Пока ехали в Колдухин, Василиса погрузилась в экран своего смартфона и внезапно произнесла: «Наш уважаемый Михаил Анатольевич запустил прямую трансляцию». «Кто? Что?» «Леший. Создал приватный канал, пригласил в него нас обоих, включил трансляцию. Установил телефон над столом и выдает в эфир, как они с Едвигой Дорофеевной чаи гоняют. Покажешь?» Осторожная, законопослушная Василиса лишь усилила громкость. До моих ушей донеслись протяжные, монотонные, противные звуки сербанья. Непрерывный, тягучий звук, столь неприятный, словно напиток высасывают из кружки вместе с моей душой. Меня пробрало дрожью отвращения. Дядя Миша выглядит как лесник-пенсионер в белой рубахе. Едвига Дорофеевна в кожаном пиджаке с молодыми озорными глазками с любопытством осматривала жилище лешего. Выглядела она как модная моложавая родственница из города, приехавшая проведать непутевого родственника. Вообще-то у лешего дом нетипичный. Это же просто коптерка, приспособленная под сон и заваривание лапши быстрого приготовления в комплексе нежилых зданий пескосклада. И то, что леший увлекается радиодеталями и наукой, в жилье чувствуется. А вот то, что он леший, нет. Дядя Миша вальяжно разжег ароматическую свечу на столе и подвинул сахарницу поближе к гостье. «Заварка-то, Едвига Дорофеевна, нонче какая-то странная пошла. Будто наполовину из пыли с дорог Цейлона сделали». «Да ты вспомни чай третьего сорта, грузинский, времен СССР», — предложила в ответ Едвига Дорофеевна. «Они же майский лист вместе с ящиком рубили. Наливай давай, раз другого ничего нет. Вспомним эпохальные события». «Тоже мне эпохальные события. Ничего особенного, разве что тогда махорку продавали, а сейчас ее днем с огнем не сыщешь. Махорку сейчас можно на Вайлдберрис приобрести, а вот времена были вполне себе судьбоносные. А вот скажи-ка мне, хранитель леса, каково тебе жилось тогда, к примеру, при товарище Сталине?» «Все было как в доброй сказке. Чем дальше, тем страшнее. Времена были разные, порой непростые. Но при Иосифе Виссарионовиче порядок стоял крепкий». Леший потряс стариковским кулаком над столом, чем вызвал у ведьмы улыбку. «Не смог выполнить план по лесозаготовке? Поедешь рубить его в других местах, ближе к Северному Ледовитому океану. Говорили, что так сочетается работа с перевоспитанием. Все, что фашист вырубить не успел, повырубали ироды». Едвига Дорофеевна потянулась и зевнула. «Железный порядок оно, конечно, был. Как сейчас помню, 37-й год, зима, и я, бросив свою избу, бежала на Кавказ, потому что надо мной висела статья 85-я». «Не припомню такой», — честно признался леший. «Это не уплата налогов или политическая?» «Нет, то была 79-я, политика 58-я. А моя — подделка денежных знаков. Ну, что смотришь? Времена были такие, я выживала как могла. А чтобы не уехать на Колыму, перебралась на Кавказ, где поднимала овцеводство. Меня тоже привлекли к работе в совхозе добровольно-принудительным порядком. Так и сказали. Хошь, записывайся, хошь, расстреляем. У советской власти была своя методика вовлекать население в трудовой процесс. Но при Сталине повысился уровень дисциплины и ответственности среди граждан, снизились случаи хищения имущества. Никто не смел прикоснуться к чужому добру. К сожалению, то, что здесь от леса осталось, не являлось моей частной собственностью. Считалось все государственным ресурсом. Эх! Едвига Дорофеевна покачала головой. «Знаю, как они не смели прикоснуться», — усмехнулась ведьма. «Банд было столько, ужас! Зато потом стало полегче дышать. Возьми хотя бы Никиту Сергеевича. Оттепель, времена свободы мысли, обновления. Головокружение от перемен. Я тогда пылесос купила. И телевизор первый свой. КВН-49». Хрущев, безусловно, великий экспериментатор. Проявлял инициативу в разных сферах. Запустил освоение целины, пропагандировал выращивание кукурузы, отправил первого космонавта в космос. Однако реализация многих проектов оказалась не очень. Например, вспашка целины привела к эрозии почвы и полевым бурям. А все потому, что полям деревья нужны, лесополосы по краям, чтобы не сдувало с них плодородный слой. Поторопились. Все быстрее и быстрее надо. Кроме того, при нем не приняли решение и мой лес восстанавливать, а это дисбаланс экосистемы. Погрузившись в воспоминания, Леший нахмурился. «А Леонид Ильич?» — спросила Едвига, прищурившись. «Ох, ну тут все ясно», — отозвался дядя Миша с усмешкой. «Исправлял он промахи предыдущих правителей. Да так ловко, что народ вздохнул спокойно. Работали потихоньку, зарплату ждали, знали точно, сколько денег принесешь домой и какая колбаса на столе окажется. По выходным голубой огонек для души. Тишь да гладь. Настоящая идиллическая картина, ей-богу». «Эх, мотыляла нас туда-сюда», — вздохнула Едвига. «То жутковатые сталинские времена с железной дисциплиной. Потом пришла хрущевская оттепель, романтика и хозяйственный хаос. А Леонид Ильич обеспечил уютную стабильность, такую, что мы расслабились сильно. А потом явился, как черт из коробочки, Горбачев. Ой-ой, обещал нам свободу и перемены, аж глаза у народа заблестели, загорелись», — фыркнул дядя Миша. «Нам-то оно зачем понадобилось? 1000 лет я обходился без демократии этой. Эх, лес мне лишь свой жалко. Леса он обещал только беречь, а восстанавливать не обещал. Вот такая свобода получилась. Шума много, толку мало». Я только изредка поглядывал на экран. Все больше слушал это безумное чаепитие. Дорога от Сочи до Краснодара была долгой и живописной. Пока два двоедушника, изображая старых друзей, прихлебывали дешевый чай, перебирая воспоминания о молодости, я сосредоточенно вел машину, размышляя над одним любопытным наблюдением. Мы с Василисой тоже прожили не одно столетие, видели взлеты и падения империй, но никогда не говорили о тех временах. Как будто молодое тело накладывало и определенную роль, в которой подобные диалоги были неуместны. За окном проплывали горы, покрытые снегом, и небольшие поселки. Мы ехали по узкой дороге, петляющей вдоль побережья. Откуда-то изнутри поднималось ощущение, что прошлое вовсе не такое далекое, каким кажется. «Василиса», — улыбнувшись, завел я разговор. «А почему мы никогда не говорили о событиях тех времен, какие отпечатки прошлое оставило в нашем сознании? Может, тряхнем стариной и побередим?» Она нахмурилась и посмотрела на меня, как на человека, который сморозил глупость. «Помнишь песню? Это было, было и прошло. Прошлое, Вадим, должно оставаться в прошлом. Ничего бередить мы не будем. И трясти тоже ничем не станем. Все попытки вернуть былые времена бесполезны и глупы». В ее голосе слышались легкие нотки раздражения. «Жить нужно здесь и ценить то, что у тебя есть сейчас». В чем-то она была права. Жить нужно здесь и сейчас. Я живу много столетий. Меняются эпохи, меняются границы и названия стран. Не меняется лишь одно — чувство людей. Любовь, ненависть, безразличие, благодетель или же стремление к власти и богатству – все это сопровождает человечество на протяжении всей истории. Моя человеческая душа, человеческое начало очень сильно влияет на восприятие действительности. Я переживаю все те же эмоции, что и обычные люди. Я люблю музыку, люблю смотреть фильмы, провожу время за играми на приставке. Искренне радуюсь, печалюсь, злюсь и, конечно же, я тоже могу влюбиться. Руслан и Горыныч Никас — новые двоедушники. Еще до конца не поняли свою природу. Они проживают свою первую человеческую жизнь. Еще остро желание жить полной жизнью. Взять от нее все. Но впереди у них вечность, если, конечно, не лезть на рожон. Возможно, через пару веков Горыныч наиграется в человека и примет свою судьбу. И Будулай вернется. Вот только есть ли у человечества эта пара веков? Пока мои мысли витали далеко, трансляция прямого эфира продолжалась. Наши старички успели обсудить почти все. От загадочных неопознанных объектов до таинственного снежного человека. Допили чай, и теперь Едвига бодро приставала к дяде Мише. «Ну, хватит болтать ни о чем», — произнесла она, отставляя пустую чашку в сторону. «Давай-ка прокатимся с ветерком, покажешь мне местные красоты». «С каким еще ветерком?» — ответил он с легкой усмешкой. «Такси твое давно уже укатило назад в Краснодар». «А мне ведомо, что у тебя есть мотороллер «Муравей», — хитро улыбнулась она. «Откуда ведомо?» — прищурился Леший. «Оттуда, что я ведьма», — с усмешкой ответила Едвига. «Да вон же у тебя во дворе стоит, брезентом накрыт старый ты дуб». «Это ты права, крепкий я еще. А про мотороллер? Да я на него 100 лет не садился. Ну ладно, насчет стая-то я загнул. Но 20 точно». «Ну, он же на ходу», — уверенно сказала ведьма. «Поехали, покажешь мне, что тут есть». «Да декабрь на дворе так-то прохладно для мотороллера», — поежился дядя Миша, видимо, представив эту поездку с ветерком. «Снега почти нет, а для сугрева у меня зелье есть специальное». Она загадочно улыбнулась и зашуршала в своей огромной сумке. Что-то легонько звякнуло, и на свет появилось два небольших пузырька с ярко-зеленой жидкостью внутри. Камера зафиксировала последний взгляд Лешего, который потянулся к телефону, а затем экран потух. Я взял в руки свой телефон и набрал сообщение Руслану. Попросил проследить за Лешим и ведьмой, который скоро появится в поселке, чтобы они там опять случайно кого не прокляли. В ответ мне прилетело короткое «ок». А мы тем временем проехали Джубгу и повернули направо, в сторону Краснодарского водохранилища. Когда мы въезжали в Колдухин, то Руслан скупо сообщил, что старики полюбовались администрацией, озером, несанкционированной свалкой и закрытым клубом, идут к библиотеке. Поэтому вскоре мы припарковались у здания библиотеки, старого, приземистого здания, которая помнила еще первых пионеров с горными. Картина, открывшаяся нам, представляла собой столкновение цивилизаций. На ступенях библиотеки стояла Едвига Дорофеевна. В своей кожаной куртке и с модной стрижкой она выглядела как постаревшая рок-звезда, случайно заехавшая в места своей молодости. Рядом, опираясь на трость, отчего слегка напоминающий доктора Хауса, стоял дядя Миша, Леший, воплощение самой земли, одетый в теплый бушлат. А перед ними, размахивая руками, как ветряная мельница в ураган, эмоционировал Платон Аркадьевич. Его очки запотели, пальто распахнулось, а один из концов длинного шарфа покоился на досках крыльца, как хвост дракона. Руслан не то чтобы следил за ними тайно. Он стоял чуть поодаль, метрах в 20, спрятав руки в карманы. При этом всем своим видом демонстрировал острое желание превратиться в барсука и закопаться поглубже. Мы с Василисой вышли из машины. Воздух ударил в лицо резким контрастом. Он заметно отличался от сочинского, был свежий и бодрящий. Мороз приятно щекотал лицо тысячами мелких холодных иголочек. «Вы просто не хотите проанализировать очевидное!» — донесся до нас голос Платона Аркадьевича. Он звучал тонко и возбужденно, разрезая спокойствие поселка лекторским профессиональным тоном. Профессор был в одном лице – нашей наукой, библиотекарем и искателем запретных тайн, как реинкарнация агента Малдера, но без значка агента ФБР. «Вы смотрите, но не видите. Колдухин – это не просто дыра на карте, это скорее пуп земли. Здесь сходятся лей-линии. Здесь каждый камень кричит о великой магической тайне времен сарматов». Едвига достала портсигар, щелчком открыла его и закурила, выпуская дым ноздрями, словно маленький, но очень ядовитый дракон. «Мужчина», — сказала она скрипучим, как несмазанная петля, голосом, — «вы бы шарфик поправили и продолжили свою историю. Мне очень интересно». «Вот, сразу видна интеллигентная женщина. Не то что эти скептики вокруг», — подобрался Платон Аркадьевич, не чувствуя тонкой иронии ведьмы. «Я все вижу по глазам. Вы тоже что-то чувствуете, вы...» Он ткнул пальцем в дядю Мишу. «Вы выглядите так, словно только что вылезли из-под коряги. Это неспроста. Это признаки атавистической памяти предков». Дядя Миша тяжело вздохнул. В этом вздохе слышался шум вековых сосен, которые скрипят на ветру. По его лицу было видно, что находиться он тут не хочет, а как смыться, не знает. «Нормально я выгляжу, и нет у меня никакой атеистической памяти». «Атавистической», — поправил его профессор. «И ее нет. У меня только пенсия и работа 24/7. Вместо памяти — телеграм-канал». «Это вредно в вашем возрасте читать соцсети. От этого Альцгеймер развивается», — напирал на него профессор. «Пойдемте за мной, в ногах правды нет». На наших глазах профессор увлек за собой в недра библиотеки тех, кого со стороны можно принять за его ровесников — Едвигу Дорофеевну и Михаила Анатольевича, ведьму и лешего. Этот нехитрый маневр лишает возможности смотреть со стороны на это общение, не вмешиваться и ждать, чем все закончится. Но нам такой вариант не подходил. Чертыхаясь, я двинулся следом. То же самое сделали Руслан и Василиса. Библиотека. Я тут бывал. Не сказать, чтобы легально, но доводилось. Профессор произвел некоторую перестановку. Теперь основной зал библиотеки оборудован в миниатюрное подобие лекционного, который, впрочем, можно использовать в качестве читального. Сейчас посреди помещения царствует кафедра, откуда только взялась, за которой стоял весь из себя одухотворенный Платон Аркадьевич. Не знаю, результат ли это хорошей подготовки профессора, то есть он заприметил гостей заранее и поставил чайник, либо он сам до этого пил чай. Однако сейчас Едвига Дорофеевна и дядя Миша сидели за одним из столов, а перед ними стояли чашки с чаем. Ишь ты, леший ее поил чаем, теперь профессор пытается. Эдак ведьма решит, что Колдухин — столица одиноких пожилых мужиков и дешевого чая. Профессор, взмахнув веером тонких пальцев и сложив их в сложную фигуру на груди, откашлялся, призывая к вниманию собравшихся в библиотеке. Его узкие плечи заметно приподнялись, придавая фигуре почти театральную позу. Он смерил меня, Василису и Руслана, мимолетным взглядом, не удостоив особого внимания. Чай тоже не предложил. Его губы растянулись в загадочной усмешке, обнажив слегка пожелтевшие зубы. «Тайны, друзья мои! А также те, кто пришел позже и без приглашения!» Глубоким бархатным голосом произнес он, обращаясь ко всем разом. «Эти стены знают немало секретов. Сегодня мы узнаем истину». «Истина где-то рядом», — пробормотал Руслан. Едвига Дорофеевна откинулась на казенном деревянном стуле, уложив руки на колени и изучающе наблюдала за происходящим. Ее серо-голубые глаза сверкали из-под темных ресниц. У нее могло возникнуть ощущение, что мы специально устроили для нее это шоу. Однако реальность еще сложнее. Сюрреализм был постоянным спутником в жизни в Колдухине. Привыкаешь к такому не сразу. Руслан присел на краешек стула, как молодой наивный журналист, который не знал, зачем его прислала сюда редакция. Мы с Василисой заняли позицию позади всех, но поближе к выходу. «Тут?» Профессор выставил вперед руки, словно собрался продемонстрировать фокус в стиле Копперфильда. Среди полей, озер, рек и лесов множество тайн». «Да тут даже лесов нет», — угрюмо возразил ему Леший. «Это была глупая реплика с мест», — отмахнулся небрежно Платон Аркадьевич. «И сути дела не меняет». Профессор откашлялся и взял с кафедры потрепанный листочек. «Мною подготовлено исследование, которое систематизирует и анализирует свидетельства о мистических и сверхъестественных явлениях на территории Краснодарского края», — затараторил он. «Проанкетированы 11 местных жителей пенсионного возраста. Анализируются краеведческие источники, легенды о Пшатской деве. Рассматриваются случаи пропажи туристов у водоемов после отмены уголовного наказания за самогоноварение. Изучаются предания об одноглазом грузовике. Намечена этнографическая экспедиция для целей проверки адыгского поверья о Лысой горе. Но центром этих невероятных событий является место схождения энергетических линий жизни. Тут водятся домовые и водяные, русалки и богатыри. Это место особенное, и не просто так оно называется гордым именем Колдухин». «И извините, пожалуйста, Платон Аркадьевич», — осторожно приподнял руку Руслан, пытаясь сохранить серьезность тона. «Но кроме рассуждения о прекрасном, у вас есть какие-то доказательства существования мистики?» Профессор, который, безусловно, помнил Руслана еще по секте, посмотрел на него холодно и неприязненно. «А еще у нас, кроме невероятных и таинственных феноменов, есть и наркоманы. Если вы посмотрите назад, то увидите образчик этого печального явления». «Это сейчас обидно было», — буркнул Руслан, скрестив руки на груди. «Я, может быть, экстрасенс. Может, леший с тонкой душевной организацией». «Тонкий леший», — передразнил Платон с ядом в голосе. «Голубчик, это только когда вы своими солями закинетесь, то вашему пораженному запрещенными веществами мозгу кажется, что вы леший. Или снежный человек, скрещенный с чупакаброй. А в реальности вы бегаете голыми по полям, аки дикий зверь, и воете на луну». «Не было такого», — искренне возмутился Руслан. «Что, кто-то бегает по полям?» — спросила Едвига Дорофеевна. «Да, если забыть на минутку проблему наркомании, то у нас в округе и правда водится оборотень». Едвига с интересом посмотрела на Руслана. В ее взгляде читалась профессиональная оценка. Вероятно, она каким-то образом вычислила, что тот является оборотнем. «Это не я», — пробормотал Руслан. «Я не люблю по полям скакать. Я не козел». «Платон Аркадьевич, я посчитал нужным вмешаться. Вы зачем гостей поселка пугаете своей мистикой?» «А что вы, Вадим, хотите сказать, что никаких сверхъестественных явлений не существует? А как же оборотень?» «Да какой еще оборотень, Платон Аркадьевич? Это обыкновенный квадробер. Его из города на излечение к бабке Агафье привезли». «Вы просто закрываете на это глаза. Не видите очевидного. Это все серость невежества. Тайны существуют. А Агафья чуть ли не в открытую заявляет, что ведьма. Да все об этом знают». «Агафья Петровна вообще-то доктор», — вступилась за нашу знахарку Василиса. «Это я вам как представитель полиции говорю. Она уважаемый человек, просто практикует все больше народные средства. Травы, настои, массажи, прогулки, свежий воздух. То, что вы называете народной медициной, это прикрытие колдовства!» Едвига Дорофеевна от этих слов хитро улыбнулась, но промолчала. Она вообще во всех этих дебатах все больше помалкивала и смотрела на присутствующих с интересом. На секунду воцарилась тишина. В помещении, кроме профессора, присутствовал оборотень-барсук, водяной, ведьма, истинный маг и леший. Не хватало только подтянуть Кузю и семейство Кикимор. И вся эта честная компания слушала рассуждения профессора об очевидном невероятном и ожидала, когда из-за стеллажей выйдет Эрнест Мулдашев. «Да откройте же вы глаза!» — всплеснув руками, полным драматизма голосом произнес профессор. «В мире полно магии и мистических существ. Они среди нас. Они ходят по нашим улицам, дышат нашим воздухом. А вы чуть что? Да она доктор, а это квадробер. Это вам, Платон Аркадьевич, кажется после казахского Хеннесси? Нет, батеньки, это не от коньяка, а от неумения видеть очевидное». Я посмотрел на часы. 5:30. Скоро уже и солнце сядет, а мы тут застряли в библиотеке на кружке любителей РНТВ. Пришлось мне встать, подойти к профессору и положить ему руку на плечо. «Платон Аркадьевич», — сказал я тихо, — «послушайте меня. Я почтальон. Я каждый день хожу по этим улицам. Я знаю каждую собаку и каждую бабушку. Если бы у меня хоть одна мистическая сущность получала почту, я бы заметил. Не хочу обесценивать ваши исследования, но... Самое таинственное тут — это отсутствие асфальта, пункта выдачи озон и сетевого магазина «Пятерочки». Вот тут есть от чего задуматься. Глава 18. Ботаническая заброшка. Моя буханка остановилась у широких ворот, которые оказались наглухо запертыми. Мы, то есть я, Василиса, Леша и дядя Миша и наша гостья Едвига Дорофеевна, приехали к бывшей конюшне дворового в селе Лабинка и обнаружили, что она заперта. «Это точно тут?» — спросил я у дяди Миши, потому что раньше мне не доводилось кататься в Лабинку. «Да», — сердито подтвердил Леший. «Только у Панкрата завсегда была открыта, и кони бродили свободно. Однако же никогда не сбегали». Я заглушил мотор и вышел. Следом за мной стали выходить все. «Узнаю, что да как», — уверенно сказала Василиса, проверила, на месте ли удостоверение, и двинулась к конюшне. Она миновала ворота и направилась к ведущей в строение массивной двери, привлекшей ее внимание звонком, расположившимся сбоку, на стене. Я смотрел ей вслед, очарованный каждым движением. Загляденье, стройная фигура, уверенный шаг. Словно сама природа создала ее, чтобы продемонстрировать истинную красоту. Василиса была не только магом, но и прирожденным представителем власти, умеющим держать все под контролем. «Эх, теснота эта проклятая, машина твоя, Вадим! Не по душе мне в этой железной коробке!» Тяжело вздохнул дядя Миша и печально посмотрел в окно автомобиля. «И замкнутые, и открытые пространства терпеть не могу. Душит меня теснота, и простор этот пугает. Устал я от всего. Только лишь среди живых деревьев моих родных ощущаю себя дома. Там, где шепот листьев и запах влажного мха наполняет воздух жизнью, лишь там моя душа обретает покой. Вернуться бы, да вот беда, некуда, нет леса моего». «Слушай, Михаил Анатольевич», — отозвался я, опираясь спиной на теплый бок машины. «Не знаю я, что с твоим лесом делать. Ты мои идеи отвергаешь, своих не предлагаешь. Нытье не выход». Едвига Дорофеевна тем временем обошла машину, критически оглядывая окрестности. Она двигалась плавно, словно плыла над землей, и все время принюхивалась. Тем временем Василиса уже беседовала с какой-то женщиной у входа в конюшню. Женщина была крупная, монументальная, в ярком жилете поверх футболки. Даже отсюда было видно, как она активно жестикулирует, что-то рассказывая. «Место, конечно, интересно, и силой его покойный дворовой наполнил», — проворчала Едвига, останавливаясь возле нас. «Но только мне оно не подходит. Мне дом нужен, убежище, а конюшня? Она конюшней и останется. Энергетика тут все больше про животных, а моя стихия — земля. Мне нужны растения, жизнь и смерть». «Я так вам и сказал сразу», — пожал я плечами. «До того, как вы произнесли, цитирую: «Не умничай, Вадим Иванович, яйца курицу не учат, надо посмотреть, что за место освободилось. Поэтому претензий не принимаю». «Не язви», — отмахнулась Едвига. «Дай бабушке подумать». Надо сказать, что кроме разговоров про дела минувших дней и политиков, Леший и ведьма действительно много поговорили, и теперь она примерно имела представление об этой местности. И просьба свозить ее до того, как солнце сядет на конюшне, меня порадовала. Это значит, что вариант переезда в нашу округу она все-таки рассматривает. Другое дело конюшни. Каждый двоедушник наполняет свое жилье своей энергетикой, а дворовые — народ особенный. Едвига отошла от машины на несколько шагов, туда, где грунтовка переходила в заснеженное поле. Солнце вышло из-за туч, заливая все светом уходящего дня. но вокруг Едвиги словно сгустилась тень. Она сунула руку во внутренний карман своей куртки и извлекла нечто, блеснувшее на солнце тяжелым маслянистым золотом. Здоровенный перстень, массивный, явно мужской, старинной работы. На нем были выгравированы буквы П1. Петр I? Павел? Спрашивать мы не стали. Ведьмы имеют право на личные тайны. Едвига достала из кармана толстую красную нитку, продела ее сквозь кольцо и завязала узелок. Все это она проделывала с такой обыденностью, словно собиралась пришить пуговицу, а не колдовать. Вытянув нитку с подвешенным на ней кольцом, она запела. Тихо, себе под нос, но в тишине ее голос прозвучал неожиданно чисто и молодо. «Луч солнца золотого, мглы скрыла пелена». Я переглянулся с Лешем, тот пожал плечами. «Что мы можем знать про ведьмовство?» «Я дух воды, он леса». «И между нами снова вдруг выросла стена», продолжала мурлыкать Едвига. Со стороны это смотрелось забавно. С вытянутой рукой она начала медленно, как поисковый радар, вращаться вокруг своей оси. Едвига чуть раскачивалась, ее взгляд был слегка расфокусирован, устремлен куда-то сквозь горизонт. Вращение было неспешным, золото ловило солнечные блики, а вокруг ведьмы воздух стал плотнее, наэлектризовался. Волоски на руках у меня, хотя я был метрах в 10, встали дыбом. Ведьма знала свое дело и искала то, что откликнется на ее призыв. В какой-то момент перстень дернулся, как поплавок на удочке, словно его потянул невидимый магнит, и, натянув нитку, стал быстро-быстро вращаться. Ведьма поменяла угол. Вращение прекратилось, тогда она вернулась к тому же направлению, кольцо снова ожило. Едвига фыркнула, резко дернула руку вверх, отчего кольцо по инерции подлетело, и она ловко поймала его в кулак. Наваждение спало, песня оборвалась. Она поджала губы, как учительница, которая собирается выставлять оценки после контрольной, и в ее осанке появилась властность. «Ну что, Вадим?» Ее голос звучал уже без старческого дребезжания, твердо и звонко. «Нам туда. В этом направлении». Она вытянула вперед палец, как полководец, указывающий направление кавалерийской атаки. Я подошел ближе, вглядываясь вдаль. «Туда?» — скептически переспросил я. «Едвига Дорофеевна, там ничего нет. Это просто поля. Так сказать, степь де бурьян». «Ну, то есть сейчас там снег, конечно, но сути дела это не меняет. Да и не проедем мы туда». «Обязательно проедем», — безапелляционно заявила ведьма. «Наш путь намечен. Вектор поиска определен. А не проедем, ножками пройдемся. Зря я, что ли, трачу свое драгоценное время. Там точно есть такое место. Чувствую я». Она повернулась в направлении Василисы, которая все еще стояла у конюшни, беседуя с женщиной, и лихо сунула два пальца в рот. Свист раздался такой, что, казалось, само небо треснуло. Если бы тут был представитель Министерства обороны, то он наверняка бы заинтересовался Едвигой, как в новом виде оружия, акустического типа. Соловья-разбойника Кондрашка бы хватило от зависти. Лошади в конюшне испуганно заржали. С крыши заполошно вспорхнула стая воробьев. Даже дядя Миша, стоявший рядом, страдальчески схватился за свои поросшие крупным волосом уши. «Тьфу ты, японский городовой цуда!» — выругался он. «Едвига, предупреждать же надо! Я сейчас следом за Панкратом чуть не отправился!» «Нежные все стали!» — небрежно фыркнула ведьма, с довольным видом посматривая на нас и пряча кольцо обратно в карман. Очевидно, что шокировать окружающих доставляло ей удовольствие. «Василиса, сворачивай дипломатию. Поехали. Вадимка нас хочет по полям покатать». Василиса быстро попрощалась с очумевшей директрисой и побежала к нам. Мы сели в машину. «Ну что там с конюшней?» — спросил я Василису. «Оно — кубанский центр коневодства», — доложила она, непроизвольно потряхивая головой, так как будто пыталась вытряхнуть из ушей звон после ведьмовского свиста. Если в двух словах, то Панкрат, оказывается, завещание оставил. нотариально заверенное им еще 10 лет назад. Землю, строение и самих коней все отписал некоммерческой организации. Тетка это директор. Говорит, будут развивать иппотерапию и возрождать традиции конного спорта. Я уважительно кивнул, заводя машину, пока Леший помогал взобраться в салон Едвиги. «Молодец, Панкрат. Никто не хочет думать о смерти, но приготовиться к ней стоит». «А ты когда-нибудь составлял завещание?» — спросила Василиса. «Последние лет 200 сразу так делаю, как только полтинник стукнет», — без раздумий ответил я. «Так что, сама по себе эта конюшня нашей гостьи не понравилась?» — сменила тему Василиса. «Нет», — я покосился в салон. «Пассажиры мои расселись, можно трогаться. Зато у нас теперь есть какой-то там вектор поиска. Только не спрашивай меня, что сие означает. Я и сам не знаю». «Давай, двигай, краевед-экскурсовод!» Ехидно отреагировала ведьма, снова превращаясь в ворчливую старушку. «Погнали, пока солнце совсем не село!» Я вздохнул, включил передачу и вывернул руль. УАЗик послушно сполз с грунтовки в снег. По счастью, снега в наших краях выпадает немного. А машина, как ни крути, внедорожник. С другой стороны, подумал я, плавно разгоняя буханку, это не скучно. Кто-то пятничным вечером идет в бар, а я катаю ведьму по полям, искать новый дом для нечистой силы. «Эй, шеф, включи музыку, что ли?» — проворчала с заднего сиденья Едвига. Осенью я установил неплохую акустику, а вот флешки у меня не было, так что из колонок, хрипя и потрескивая, полилась музыка радиостанции «Наше радио». Мы успели прослушать одну песню и один рекламный блок. Мне показалось, что рекламы больше, чем музыки. Когда путь нам преградил забор. Мы все еще были в полях, причем далеко от населенных пунктов. А забор представлял собой кривой ряд асбестовых труб в качестве опор и натянутые между ними колючие проволоки. Я заглушил машину, и мы все вышли в поле, чтобы получше рассмотреть возникшее перед нами препятствие. Забор был старым. Многие трубы от времени накренились, иные и вовсе упали, а проволока подернулась ржавчиной. По ту сторону забора переплелись заросли низкорослого кустарника и деревьев, которые сейчас, зимой, казались черными и даже немного жутковатыми. «А это у нас что за чертовщина?» — спросил я, глядя на этот ансамбль асбеста и колючей проволоки. Василиса прищурилась, высматривая что-то, кивнула на ржавую табличку, такую выгоревшую от солнца, что почти нечитаемую. «Это не чертовщина», — пробормотала она. «Лабинская ботаническая станция. Вернее, то, что от нее осталось. Наверное, она была ею еще при Союзе, а сейчас, как видно, забросили». Справа от нас виднелись очертания заброшенных садов. Потемневшие от времени скрюченные деревья торчали из сугробов, как щупальца морских монстров. «Михаил Анатольевич», — обратился я к Лешему, — «а справа от нас это колдухинские сады?» «Ну да, дальний край. А здесь и правда ботаники были», — ответил Леший, поправляя шапку. «Кусты свои дурацкие разводили. К сожалению, ничего секретного, ничего для меня полезного, интересного и экзотического. Фуфло, и даже им, как я погляжу, заниматься перестали». Едвига не обращала внимания на нас, прошла к забору и присела. Ее пальцы ловко разрыли снег, обнажая скрытые под сугробом сухие стебли. «Это для вас, медноголовых, ничего особенного», — усмехнулась она, поднимая растения. «А для бабушки целый клад. Вот, например, Иван да Марья. И вот еще болиголов, зверобой и по мелочи». Она подняла голову, отряхивая от выцветших травинок снег. Глаза ее озорно блестели. «Это вам, несведущим, не просто травки. Иван да Марья, к примеру, это связь между миром живых и мертвых». «Любопытная травка», — отметил я мысленно. «Надо бы полистать магические книги, почитать подробнее». «Вон, глядите!» — Едвига подняла руку, указывая куда-то за забор. За забором простиралась земля, которую с одной стороны огибали поля, а с другой — межа с садами. Территория представляла собой небольшой естественный амфитеатр, мягко спускающийся вниз, совсем не похожий на крутой овраг, а скорее на уютную лощину, густо покрытую многолетними растениями, которые росли совершенно беспорядочно и бессистемно. Посреди этого буйства располагался невзрачный кирпичный домик. Он одиноко стоял, окруженный диким нагромождением кустов и деревьев. Сад, если это был сад, наверное, когда-то был красив, но сейчас выглядел как декорация к фильму ужасов. «Слушай внимательно, Вадим», — Едвига встала, отряхивая юбку от снега. «Я на эту сделку не напрашиваюсь. Однако, коль уж твоим людям так важен их первенец, то мне вот этот домишко подойдет. Переберусь туда, обстроюсь, порядок наведу. Ваша задача — вместе с родственничками добыть мне его. Таково мое предложение». Я прищурился. «Едвига Дорофеевна, а вам не кажется, что за одно простое проклятие целый дом — это малость дофига?» На мои слова она только ухмыльнулась. Потом присела на корточки, быстро очертила круг на снегу, а от него стрелу, указывающую прямиком на дом. С ближайшего куста сорвала несколько пожухлых листочков, бросила их в центр круга. Что-то пробормотала, и я услышал странный звук. Словно где-то далеко раздался звонкий треск льда. Она достала тяжелую металлическую зажигалку с символом Харли Дэвидсон и крутанула колесико. Листочки сухие мгновенно вспыхнули, ярким, почти белым светом. На мгновение от них даже потянулась вверх струйка белого дыма. Но тут, словно внезапный порыв ветра, сдул листы из круга. Огонь исчез, оставив после себя лишь легкий пепел, смешивающийся со снегом. «А что, это многое объясняет», — воскликнула ведьма. Ее глаза блестели насмешкой, но в глубине зрачков мерцало что-то опасное, как отблеск далекой молнии на горизонте. Мы с Василисой только молча переглянулись. «А на твой вопрос, Вадим, не просто дом, а конкретно этот дом и весь участок. И нет, не кажется мне, Вадим, что это дофига. Потому что... Знаешь, я ни на чем не настаиваю. Хотите, сделаем так. Не хотите, то приятно было иметь дело. Но, ежели вы все же решитесь его для меня выкупить, то есть важная деталь. Он мне нужен чистым». «Это как чистым? Клининг заказать?» Я попытался улыбнуться, хотя в голосе мелькнула нотка раздражения. Она засмеялась низко и чуть хрипло, как подобает истинной ведьме. «Нет, не клининг». Ее тон стал почти нежным. «Поверь мне, отмою я его сама. Имею в виду без обитателей, милок. Обитатели мне не нужны». «Жильцы?» — переспросил я, прищурившись. «По-моему, там никто не живет». Ее улыбка стала шире, и я почувствовал себя школьником, которого поймали хулиганы. «Вот тебе каламбур». Она чуть подалась ко мне, и я уловил от нее запах ароматизированных сигарет. «В доме никто не живет, но в нем кто-то не живет. Понял? Не понял? Ну ничего, разберешься, чай не первый день на свете, не первый век. Все услышал, касатик». Я лишь молча кивнул, прикидывая, под каким соусом подать эту информацию Борису Сергеевичу. Выкупить ботаническую станцию мне не по силам и не по деньгам. «Вот и славно. А теперь вези бабушку в райцентр. Поеду обратно в свою обитель на автобусе». «Может быть, вы...» — начал я, но она тут же оборвала меня, не дав договорить. «Знаю, знаю, что ты хочешь пригласить меня погостить, но я сразу отказываюсь. Устала я. Но вы с Василисой молодцы, спасибо, люди добрые, что сопроводили меня, показали». Она махнула рукой в сторону дальних полей, заросших пустырем. «Может, это ботаническое местечко среди ваших заброшенных садов мне и подойдет. Глядишь, корни пущу». Я не знал, шутит она или говорит серьезно. «Ну, спасибо, Едвига Дорофеевна», — выдавил я. «Хотя бы за такое предложение по Ярославу». Вечер. Василиса сидела на диванчике и задумчиво вертела в руках пустую чашку. Первонаперво, после того, как мы отвезли ведьму в райцентр, спасибо, что не потребовало довести ее до Краснодара, мы вернулись домой и заварили вкусного чая. Ночь черным пятном заполнила окна. Глядя в темноту, я подумал, что давно следовало обзавестись шторами. Или рулонные жалюзи повесить, пожалуй. Так даже будет проще. А пока любой прохожий с улицы может нас увидеть, если подберется поближе. Руслан, судя по звукам, дрых внизу, в подвале. Его можно было услышать, если немного напрячь слух. Где-то в глубине дома раздавалось приглушенное, довольное, милое посапывание. Тишину нарушил едва слышный звук скрипнувшей ступеньки. Я поднял взгляд и встретился глазами с Кузьмой, который, как всегда, бесшумно появился из тени. Его огромные глаза блестели, он смотрел на Василису. «Рад видеть вас, прекрасная Василиса!» Кузьма поклонился театрально с преувеличенной грацией. «Ваш облик, как всегда, вселяет в меня свет и счастье. Ну и тебе привет, Вадим!» Добавил он, небрежно помахав рукой. «Докладываю, Руслан вернулся и спит, как положено барсуку. Ему можно только позавидовать». «Здорово. А мы тебе из Сочи печенье привезли», — ответил я. «Слушай, Кузьма, скажи, пожалуйста, вот о чем. Там, в полях, на краю садов, стоит заброшенный дом. Ботаническая станция или что-то в этом роде. Ты там когда-нибудь бывал?» Кузьма некоторое время молчал, явно обдумывая вопрос. «Нет», — наконец произнес он, — «это слишком далеко. Даже когда вы рассуждаете о пескоскладе, то я и там никогда не был. Это вне моей, как бы сказать, сферы». «А на кирпичном заводе?» — уточнил я. «На заводе? Я был в тех зданиях пару раз. Там есть несколько старых зеркал. Но мне там очень неуютно. Это место не дом. Оно чужое, холодное. А я живу в пространстве домов, Вадим. Так что нет, туда я не хожу. Это очень, как сказать, чуждое мне пространство. Фу-фу-фу. Даже думать о нем неприятно». «Понял», — кивнул я. «Прости, что любопытствую. Просто у меня раньше никогда не было друзей домовых». Кузьма приосанился и заулыбался. «Ну, мне приятно слышать, что ты назвал меня другом, Водяной. А теперь давай печенье, а я попробую пройти ту чертову миссию с вертолетиком в GTA. Второй день мучаюсь». Глава 19. Не смешно. «Ты думаешь, что загадка Едвиги про дом касается нежити?» — спросил я у Василисы, когда домовой ушел. Пока она обдумывала ответ, начал резать лук для соуса болоньезе. Нож мерно застучал по доске, превращая его в мелкую крошку. Глаза сразу защипало, но я был готов терпеть. Блюдо будет готовиться 3 часа. Мы многое сможем обсудить. Именно так это выражение про «не живет» я и поняла. «Но из-за ее присутствия», — ответила она, не отрывая взгляда от окна, — «я не стала использовать магию. У меня ведь тоже есть кое-какие секреты, в первую очередь от нее. Думаю, надо съездить туда. Проверить. Когда ты в ближайшее время повезешь Руслана на тренировку? Завтра после обеда. Предлагаешь после этого скататься? Предлагаю. Только не будем лезть на рожон». Она была настроена решительно. «Я проверю издалека, хорошо? Ты ведь понимаешь, Вадим, что как бы там ни обернулось с Борисом Сергеевичем и сделкой с Едвигой, нежить, если она действительно там есть, это наша с тобой проблема. И решать ее придется нам. Мы не сможем махнуть рукой вроде «А, ну ладно, пусть себе сидит, никому не мешает». Я кивнул, потому что был полностью согласен. Мертвяки они такие. Проблема, требующая радикального решения. «Еще одно», — с мрачной уверенностью добавил я. «Если нежить там, то именно отсутствие Горыныча на мосту позволило проклятому существу пробраться в наш мир. Наверняка упырь воспользовался этой лазейкой». Василиса вздохнула и согласно кивнула головой. День. На сегодня я отдал последнюю газету про здоровье бабе Свете, жаждавшей раскрыть тайну чудодейственного рецепта целебной мази от всего сразу, пришедшего, как утверждали авторы издания, аж с самого загадочного острова Атлантида. Эта газета мой сегодняшний служебный долг закрыла полностью. Я выдохнул облако пара, посмотрел на экран телефона и набрал сообщение для Василисы. «Закончил. Еду за Русланом. Подтягивайся». Несмотря на то, что с Русланом мы договорились заранее, он оказался к выходу не готов. Мне пришлось дожидаться его возле двери, переминаясь с ноги на ногу и периодически выражая свое недовольство нетерпеливыми возгласами, чтобы он поскорее собирался. Он появился из подвала, упакованный в свой новенький зимний комбинезон, заказанный на Озон. Этот костюм, made in China, был ослепительно белый, сильно дутый, шуршащий при любом движении. В таком наряде он напоминал скорее не спортсмена, а зефирного человечка. Эдакий пухлый маршмеллоу, решивший покорить Эверест. Ну или растерянный космонавт, которого высадили не на той планете. «Руслан», — позвал я, — «ты зачем его нацепил? Испачкаешь?» «Ворчишь, прям как моя мамка», — парировал он. «Перед тренировкой я его сниму, не переживай». «Ну, как знаешь». Я вышел, оставил дверь в дом открытой. Руслан уверенно дошел до нее, сделал шаг и замер. В мире барсуков порог — это не просто кусок дерева или железа, как у людей. Порог — граница, невидимая священная черта между здесь, где тепло, пахнет едой, домом и безопасностью, и там, где дует ветер, рыщут сыщики и есть неиллюзорный риск в любой момент умереть. Руслан, в котором сейчас было больше от животного, нежели от не особенно успешного человека, всем своим существом демонстрировал нерешительность, стоя на пороге дома. Осторожно вытянув шею вперед, так что наружу выглянул лишь кончик носа, он принюхался, поводил глазами, внимательно озираясь вокруг. Его ноздри подрагивали, ловя ароматы поселка. Почувствовав дискомфорт, он втянул голову в плечи, спрятался обратно в тепло дома. Дверь осталась открытой, ее границу он так и не переступил. Прошла секунда. Дверь все еще была призывно распахнута. Серьезный, словно собирается брать ипотеку, Руслан высунулся из двери на 5 сантиметров. Голова снова двинулась влево-вправо, сканируя горизонт на предмет невидимых угроз. Снежинка упала ему на нос. Руслан едва заметно вздрогнул и снова исчез в полумраке прихожей. Я закатил глаза. Я видел этот ритуал не первый раз. Это могло продолжаться до весны. Барсуки не любят зиму и не любят покидать свою нору. Барсуки любят норы. Жировые запасы, и чтобы их никто не трогал. «Руслан!» — крикнул я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Это в тебе природа играет, инстинкты. Перестань быть барсуком, будь мужчиной. Или хотя бы барсуком, но таким, который сядет в машину. Поехали!» В этот момент тишину улицы разрезал тонкий и высокий звук, напоминающий жужжание рассерженной бормашины. Из-за поворота выехала Василиса. Ее транспортное средство до сих пор вызывало у жителей Колдухина оторопь, больше, чем первые автомобили у людей конца XIX века. Электросамокат, к тому же зимой и в нашей не шибко-то асфальтированной сельской местности, был вещью уникальной, нетипичной и даже инородной. Однако Василиса была девушкой своевольной. Она упорно пользовалась именно им. Адаптировав его к зиме, на колесах самоката хищно поблескивала зимняя резина с шипами. Она стояла на деке прямо, как валькирия на носу драккара, а ее коса, выбившись из-под шапки, небрежно лежала на плече, подчеркивая женскую красоту обладательницы. Пока Руслан демонстрировал нерешительность у дверей дома, она шумно притормозила у бампера УАЗа, повернула, въехала во двор, припарковала своего двухколесного друга, оперев о стену дома. Быстро окинув взглядом сначала меня, потом Руслана, она слегка приподняла уголки губ в приветливой улыбке. Грациозно забралась в УАЗ и села на пассажирское сиденье. Руслан в этот момент предпринял 4-ю попытку покинуть убежище. Он высунул ногу, обутую в тяжелый зимний кроссовок, пощупал крыльцо, словно проверяя, не превратилось ли оно в лаву, и снова отдернул ее. Василиса изогнула бровь. «Это он намекает, что не хочет тренироваться?» — спросила она. «Нет, он борется с экзистенциальным ужасом выхода из зоны комфорта», — вздохнул я. «И с инстинктами, которые советуют ему залечь в спячку до апреля». Руслан нахмурился и решительно вышел из дверей во двор. «Не надо обо мне говорить, будто меня здесь нет. Иду я, иду». Уже и выйти из дома спокойно не дают. Спасибо, палкой не выгоняют. Руслан все еще ворчал, когда нырнул в заднюю дверь УАЗа. Вскоре мы добрались до проверенного места тренировок. Полянка в низинке у реки, вся та же вырубка, бревна. Василиса осталась в машине, а мы с Русланом дошли до осинового пня, в который я привычно воткнул нож, хранившийся в дверце УАЗика. Он и правда скинул с себя комбинезон, оставшись в футболке и темных спортивных штанах. Отдал верхнюю одежду мне, размялся, но к моменту, когда надо бы уже и начать кувыркаться, остановился в нерешительности. «Давай», — сказал я, — «вспоминай. Пень, нож, кувырок. Ты барсук. Ты свирепый полосатый хищник. Ты гроза червяков и корешков». «Давай без Стёба. Я не виноват, что стал барсуком». «Да нормальный зверь, барсук, 100 раз тебе говорил». «Ты меня просто жалеешь», — сопел Руслан. «Был бы гепардом». «И что? Бегом в Китай сгонял бы. В современном мире оборотень все равно не может ходить в своем зверином обличии, так что ценность твоей животной составляющей совсем иная». «Тебе не понять, ты водяной, ты внешность не меняешь». «Не заговаривай мне зубы. Кувырок и оборот. У тебя уже очень хорошо получается». Руслан покосился на машину, где сидела Василиса. Она была далеко, однако мы оба понимали, что она за нами наблюдает. Не то чтобы прям пялится, но послеживает, и не из праздного любопытства, а потому что это ее работа — присматривать за хаосом. Руслан сделал неуверенный выпад, крутанулся, но ничего не произошло. Во-первых, кувырок был всего один, а не три. Во-вторых, он совершил его уже над пнем. Да и не в пне было дело. Мы с ним это пару раз обсуждали. Деревяха — это тренировочная площадка, костыли на месте адаптации. «Не могу», — пробурчал он, выпрямляясь. «Что не можешь?» — спросил я со вздохом. «Ты уже 100 раз так делал». «Она смотрит», — Руслан кивнул в сторону УАЗа. «Сидит там. Я не могу, когда на меня пялятся. Я ж голый стану». «Хм. Хочешь, я машину перегоню подальше?» «Нет. Дело не в расстоянии. Просто сегодня настроя нет. Прости». «Ладно», — сказал я. «Не надо себя заставлять. Это не спортивная тренировка. Процесс более тонкий. Насилие тут только навредит. Ты сейчас зажат, как пружина в сломанных часах. И если давануть сильнее, ты сломаешься. В конце концов, мы никуда не торопимся». Я вернул ему его теплый комбинезон. Руслан облегченно выдохнул и тут же стал с раздражающим шуршанием одеваться. «Домой?» — с надеждой спросил он. «Чаю попьем. Я припрятал от Кузи печенье». «Нет», — я покачал головой. «Поехали. Нам надо один объект проверить». «На предмет чего проверить?» — насторожился Руслан. Его внутренний барсук уже почувствовал подвох и начал планировать тактическое отступление. «Там увидишь», — ответил я, направляясь к машине. «Компанию составишь, проветришься. Не все же время в подвале сидеть». Я сел за руль. Василиса вопросительно посмотрела на меня. Она ожидала, что мы будем заниматься своей легкой атлетикой как минимум час. Я лишь подмигнул ей, завел двигатель и двинулся вперед, по полям, к объекту без адреса, обозначенного только координатами. Навигатор ругался, его пришлось отрубить. Не любит мой электронный поводырь, когда я шастаю по полям, а именно по ним и пролегал путь. Мы подъехали к старой ботанической станции без лишней суеты, остановились у границы зарослей, вышли и внимательно огляделись, оценив обстановку. В первую очередь Василиса машинально активировала магию проверки пространства. Нет ли тут посторонних глаз? «Тумана напустить?» — спросил я. И это был тот редкий случай, когда выражение имело буквальный смысл. «Нет необходимости, посторонних нет», — ответила она. «Тут мрачновато», — заметил Руслан. Он поежился, пряча руки в карманы куртки. «Куда вы меня привезли?» Инстинкты барсука чувствовали неладное на более глубоком уровне, чем человеческий мозг. Руслан чувствовал себя неуютно. Он нервно переступал с ноги на ногу, словно хотел юркнуть в нору, которой здесь, к сожалению, не было. Он действительно здесь был впервые. Вечером, накануне, покинув библиотеку, он предпочел отправиться домой. В Лабинку мы уехали без него. «Это ботаническая станция, Руслан. Просто немного заброшенная. Такая же, как сотни тысяч объектов по стране. Ничего особенного». Я старался говорить успокаивающим тоном. Василиса не стала тратить время на разговоры. Она отошла от машины на 2 десятка метров, пройдя вдоль забора и подняла руки. Это не было похоже на пассы фокусника. Скорее, она напоминала дирижера, который пытается управлять оркестром, состоящим из ветра и теней. Воздух перед ней дрогнул. Зеленоватое свечение, похожее цветом на падающий